Глава 15. Каллины. На следующее утро меня разбудил неяркий свет солнца, пробивающийся сквозь тучи. Какие-то тревожные мысли мешали полностью расслабиться. Застонав, я перевернулась на бок, пытаясь снова заснуть. Но не тут-то было. Внезапно я вспомнила события вчерашнего дня. «О, Боже!» — вскрикнула я и села так резко, что закружилась голова. «Твои волосы похожи на солому». «Но ничего, мне даже нравится», — послышался спокойный голос из стоящего в углу кресла качалки. «Ты не ушел?» Я тут же бросилась к нему на колени. Лишь через секунду я поняла, что сделала, и, устыдившись своего порыва, нерешительно взглянула на Эдварда. «А вдруг я зашла слишком далеко?» К счастью, он рассмеялся. «Ну, конечно же», — ответил Эдвард, довольный моим замешательством, и ободряюще похлопал по спине. Я жадно вдохнула запах его тела. «Я так боялась, что это сон. Ну и примитивные у тебя сны». «Чарли!» — вспомнила я и, вскочив с его колен, бросилась к двери. Уехал час назад, предварительно проверив аккумулятор пикапа. Должен признаться, я немного разочарован. «Он что, совсем тебя не контролирует?» — с притворным гневом выпросил Эдвард. И я снова собиралась броситься к нему на колени, но тут же подумала, что вид у меня не очень-то привлекательный. «Лучше сначала умыться». «Обычно по утрам ты так не суетишься», — заметил Эдвард и гостеприимно раскрыл объятия. Устояла я ценой нечеловеческих усилий. «Дай мне минутку». «Хорошо». В полном смятении чувств я понеслась в ванную. Из зеркала на меня смотрела незнакомка. Дико горящие глаза, пылающие щеки. Тщательно почистив зубы, я кое-как пригладила волосы, побрызгала лицо холодной водой и постаралась хоть немного успокоиться. Без особого успеха. Я поспешно вернулась в комнату. Чудо! Эдвард ждал по-прежнему с распростертыми объятиями. Устыдившись своего утреннего порыва, я скромно присела на краешек кресла. Холодные руки обняли меня за плечи, и мое сердце неистово забилось. «С возвращением!» — промурлыкал он, прижимая меня к себе. Несколько минут мы так и сидели, прижавшись друг к другу, пока я не заметила, что Эдвард переоделся и уложил волосы немного иначе. «Ты отлучался?» — недовольно спросила я, разглаживая ворот свежей рубашки. «Разве можно ходить в одном и том же виде 2 дня подряд? Что скажут соседи?» «Когда я отлучился, ты спала, как ангел». Тигриные глаза задорно сверкнули. «Все интересное произошло чуть раньше». Я застонала. «Что ты слышал?» Вся нежность мира воплотилась во взгляде золотистых глаз. «Ты сказала, что любишь меня». «Ты и так это знал», — робко проговорила я. «Все равно мне было очень приятно». «Я тебя люблю», — положив голову ему на плечо, призналась я. Голос звучал слабо и неуверенно. Скорее вопрос, чем утверждение. «Теперь ты моя жизнь», — просто ответил Эдвард. Слова стали излишни. Мы тихо качались в кресле, а на улице тем временем немного посветлело. «Пора завтракать», — будничным тоном проговорил Эдвард, стараясь показать, что помнит о моих маленьких слабостях. Решив пошутить, я испуганно схватилась руками за горло. Он растерялся. «Шутка!» — захихикала я. «Ты же сам говорил, что я прекрасная актриса». «Не смешно!» — с отвращением произнес он. «Еще как смешно! И ты сам это знаешь!» На всякий случай я внимательно посмотрела в тигриные глаза, чтобы убедиться, что меня простили. «Может, я неясно выразился? Тебе пора завтракать». «Ладно, ладно», — согласилась я. Не успела я и пикнуть, как меня посадили на спину и понесли вниз по лестнице.